Скиталец среди миров. Автор Дмитрий Лифановский. Читает Мухаммед Закиров. Глава первая. «Простите, господин Рэй, умоляю, простите, простите, простите!» Я смотрел на это бессвязно причитающее ничтожество, превращенное по моему приказу в окровавленный кусок мяса, и не испытывал ни малейших душевных терзаний, кроме чувства глубокого удовлетворения. Эта тварь ослушалась моих приказов. Только за это его можно убить. Но мало того, он решил срубить по-легкому деньжат. Прикрываясь моим именем, продал республиканцам партию девочек. И ладно бы шлюх, хотя и это недопустимо. Простых девчонок-школьниц, выловленных его тупоголовыми быками на улицах. Мразь. Моя совесть давно стала гибкой, но это... Я брезгливо поморщился, заметив на рукаве дорогого костюма бурые пятна. Ненавижу работорговцев. Он будет умирать долго. Я холодными пустыми глазами посмотрел сквозь своего зама, старого бандита, у которого руки в крови по самые плечи передернуло. Взгляд затравленного метнулся в сторону. Репутация... «Будет сделано, шеф!» — раздалось мне вслед сквозь тоскливый, полный предсмертного ужаса скулёж. Я вышел из ангара на улицу. От реки шабануло вонью рыбы и нечистот, не спеша дошел до лимузина и, хрустя суставами, водрузил свой старый костлявый зад на дорогущую кожу. «Надоело! Как же мне все надоело!» Накатила тяжелая, подавляющая тоска. Привычным движением откинул крышку бара, переливчатая музыка, и передо мной сверкают хрусталем бутылки дорогого элитного алкоголя. Взял первую попавшуюся из самых крепких, налил полный стакан и, не чувствуя вкуса, залпом вылил в себя. Скоро, уже совсем скоро. Приближение перехода я давно научился чувствовать. Холодная тянущая боль в груди, нарастающая с каждым днем, первая предвестница окончания моей очередной жизни. Неприятное ощущение. Смерть всегда пугает, даже если знаешь, что она не окончательная. И привыкнуть к ней невозможно, уж поверьте. Включил радио. Послышались звуки бравурного марша. Славные воины-гвардейцы 244-го бронеходного полка 98-й мобильной бригады имени сиятельного герцога Агура под командованием его императорского высочества государя-наследника цесаревича Гатура водрузили священный имперский стяг на здании городской администрации Ахал-Камала. Нашему горячо любимому всеми народами империи юному цесаревичу Гатуру с великой любовью и с уважением среди суровых воинов империи в свои 16 лет по праву заслуживающему погоны полковника гвардии с пафосно одухотворенными интонациями радостно протараторил диктор. Противостоял 7-й легион специального назначения Потенс Поркус, в котором воюют нечестивые наемники Пенянских гор. Подлые республиканцы бросили на это направление самые подготовленные резервы, но это не помогло. Гений наследников топтал в грязь гнусные легионы республики Ухрат, где им, впрочем, самое место. Я раздраженно ткнул кнопку, и радио замолчало. «Хорошо. Тихо». Опять накатило раздражение. Великий стратег. Гений. И кто? Гатур. Мелкий самовлюбленный прыщ, как и вся гвардия. Изнеженные, развращенные, никчемные отпрыски аристократов. И ведь все прекрасно понимают. И то, что город взяли простые пехотные части, окопная чернь. И то, что гвардия еще 3 дня назад вовсю пьянствовала в столице, а когда республиканские легионы начали отходить из Ахал-Камала, была спешно переброшена на фронт. Знатным детишкам нужны награды и слава. Миры меняются, а люди нет. Туклин еще не самый плохой. Это последние лет 10, как нового императора короновали, все покатилось в тартарары. А до того почти 1,5 века царили покой и порядок. Нет, были какие-то конфликты, локальные стычки, мелкие региональные войнушки. За ресурсы, землю, идеи. Но все это такая ерунда по сравнению с тем бардаком, что имеется на сегодняшний день. Хорошо, хоть недолго мне осталось в этом мире. Скоро уйду. Какое это у меня будет перерождение? 30-е? 40-е или больше? Навскидку и не скажу. Если сесть посчитать, то, конечно, назову точную цифру, но зачем? Да и не все перерождения хочется вспоминать. Это сейчас я уже опытный попаданец. Странник, скиталец, перерожденец. Называйте как хотите, мне все равно. Главное, что каждая моя новая жизнь дает мне опыт, силу, знания. Я их собираю, накапливаю, тщательно храню, не брезгую ничем, даже самой незначительной мелочью. Считайте это паранойей, но очень уж у меня нехорошие воспоминания о моих первых перерождениях. Ну а как иначе? Я был простым, ничем не примечательным 17-летним парнем, школьником в небольшом сибирском городке. Кое-как учился, играл в компьютерные игры, пытался что-то подзаработать курьером, чтобы помочь матери, которая воспитывала меня одна. Самая обычная жизнь самого обычного подростка. И вот во время подработки меня сбивает машина. Я даже не знаю, кто виноват. Задумавшийся и ловивший ворон я или водитель. Помню только визг тормозов и удар. И да, хорошо помню то самое предчувствие неотвратимого за несколько дней до смерти. Но тогда я не воспринял его серьезно. Думал, что нервничаю из-за предстоящих экзаменов. Повторюсь, я был простой мальчишка. И фантастику с фэнтези почитывал, даже увлекался. Наверное, поэтому, очнувшись в другом мире, я не сошел с ума. Где-то на подкорке отложилось, что такое вполне возможно. А вот все остальное, что писали в книжках, оказалось чушью. Я не стал крутым архимагом, аристократом, воином. Я даже простым крестьянином не стал. Я стал рабом. Немощным, никому не нужным, ничего не знающим и ничего не умеющим рабом. Отчего регулярно жестко был бит, по той же причине давали мне работу самую грязную и неквалифицированную, изгой даже среди таких же бесправных скотов, как и я, и нет. Я не поднял восстание и не сбежал. На это у меня не было ни воли, ни сил, ни возможности. Так и сдох через год, упав от бессилия и побоев в выгребную яму, где и утонул. Хреновая, позорная, нелепая смерть. Зато нереально мотивирующая. С тех пор ненавижу рабовладельцев и работорговцев. В следующем перерождении стал умнее. Занимательно, что воскрес в новом мире опять 17-летним подростком. И все последующие жизни я начинал именно в этом возрасте. Только знания, навыки и силы, накопленные в предыдущих жизнях, оставались со мной. Хоть какой-то подарок от подлого мироздания, играющего со мной в свою веселую для него и страшную для меня игру. Так вот, при следующем перерождении я уже не старался найти людей, сблизиться с кем-то. Я стал аккуратно, чтобы не быть замеченным, наблюдать за поселком, рядом с которым начал новую жизнь в новом мире. Я примечал взаимоотношения жителей, прислушивался к языку, при этом подворовывал там же еду и одежду. И нет, мне не было стыдно. Я выживал как умел, недолго. Крестьянам надоели мелкие кражи и на меня устроили облаву. Снова привычные побои и меня отправили в город. А потом в клинику для умалишенных. А что еще делать с дикарем, не умеющим говорить и не понимающим обычных для местных жителей вещей? Тоже отвратительное местечко, но после рабства и одинокой жизни в лесу у поселка я воспринимал свое пребывание в дурдоме как курорт, а на болезненные неприятные процедуры не обращал внимания. Зато там были книги и занятия, меня учили читать, считать, разговаривать на местном языке. А когда научили, выпнули на улицу, выдав документы с придуманными врачами именем и фамилией. Ну что же, будучи бомжом, тоже можно постигать науки. И я постигал. Науку выживать на улице, красть, драться, виртуозно владеть ножом. Итак, жизнь за жизнью, кем я только не был. Воином-кочевником, вождем первобытного племени, музыкантом-бардом, ученым, магом, истребителем на космическом авианосце, даже аристократом, получив титул от воинственного королька за спасение его жизни. И не надо мне приписывать храбрость и благородство, в той свалке каждый был сам за себя. Я просто хотел выжить, а то, что рядом оказалась эта царственная морда, чистая случайность. Да, нет у меня пиетета к аристократам. Пауки они в банке. Даже бандиты честней, они хоть не прикрываются липовым благородством. В каждой жизни я учился, мыслимыми и немыслимыми способами стремился поступить в школу, университет, академию, если только они существовали в этом мире. Без разницы, какого направления, любые знания могут пригодиться при следующих перерождениях. Это тоже мой пунктик. Будучи земным мальчишкой, к учебе я относился более чем никак, о чем впоследствии многократно пожалел. Вот и старался исправить собственную дурость. Что я никогда не делал, так это особо не прогрессорствовал. Не устраивал технических, магических, социальных и прочих революций. Ничего не изобретал. Никого ничему не учил, за исключением случаев, когда это было нужно лично мне или людям, ставшим мне близкими. Но таких за десятки жизней было очень и очень мало. Эгоистично? Да плевать. Практически при каждом моем перерождении меня пытались взять в рабство, убить или обмануть. Каждый раз мне приходилось зубами выгрызть себе место под солнцем. И человеколюбие это не добавляет. Не верьте книжкам. Не может попаданец сразу же устроиться хорошо в новом мире. Сам мир будет отторгать его как что-то вредное и инородное, несущее угрозу. Поэтому и схожусь с кем-то тяжело. Не доверяю людям. Да еще потому, что больно потом терять близких, а сделать кого-то, как я, бессмертным, не могу. Но работаю над этим. Да еще и характер у меня скверный, чего уж там. Молчун, люблю, чтобы все было по-моему. Не терплю давления на себя, властен, вреден, брезглив. Ну, это я так думаю. Как меня воспринимают окружающие, не знаю. Могу, конечно, узнать. Основы менталистики знакомы, но зачем? Имея силы и возможности, которые к сегодняшнему дню я накопил, трудно оставаться человеком. Еще труднее порядочным человеком. Я сам себе грустно усмехнулся. Старый мафиози, только что отдавший приказ об убийстве, размышляет о человечности и порядочности. Но как бы то ни было, я установил для себя определенные правила, которые стараюсь не нарушать. Хотя, если меня вынудят, стесняться не буду. Грудь обожгло холодом, сердце сдавило, дышать стало трудно, на лбу выступила испарина. Ну вот и все, пора. Чувствую, выкатит мне следующая жизнь какую-нибудь подлянку с превозмоганиями. Окажусь в дыре, слабопригодной к комфортному существованию, где из благ цивилизации в лучшем случае лопух или круглый камешек, чтобы задницу подтереть. Брюжу. Говорил же, характер скверный. На самом деле вопрос с комфортом давно решен. Стоило мне это такую гору золота, что все драконы фэнтезийных сказок сдохли бы от алчности. Зато теперь имею привязанный к душе небольшой, кубов на 10, пространственный карман для полезных и памятных вещей, которые теперь всегда со мной. Разработка одного из коллег по магической академии, где я вел артефакторику. А он вел пространственную магию, очень тесно переплетающуюся с теорией струн технологических миров. Там у меня хранился запас продуктов, вода, оружие, медикаменты, одежда, палатка, ну и по мелочи всякая дребедень, типа набора инструментов, рыболовных снастей, немного дров, гитара и тому подобные мелочи. Мало ли куда закинет меня в следующий раз. Там же купленный на одном из закрытых аукционов в очень интересном мире артефакт какой-то древней цивилизации со свернутыми в подпространство полностью оборудованными апартаментами. Холл, гостиная, две спальни, столовая, санузел с огромной ванной, кладовка, все с хорошей мебелью, живи не хочу. Именно на него и ушли те самые огромные деньжища, но я о них не жалею. Золото дело наживное, а такие редкие вещи попробуй еще найди. Правда, есть у него минус. Это не палатка. На развертывание такого жилья нужно несколько суток. И необходима энергия, любая. Солнечная, электрическая, тепловая... Мана, без разницы. И сворачивается тоже несколько суток. Недостатки не критичные, плюсов гораздо больше. Все имеющее для меня какую-то ценность было уже убрано в карман. Остались только незначительные мелочи. Осталось последнее. Рука потянулась к разговорнику. «Карка, здравствуй». «Федих?» Недовольно буркнула старуха. Моя кухарка, прачка, служанка и прочее, прочее, прочее на протяжении многих десятков лет, потому и позволяю ей многое, за что кто-то другой мог бы и умереть. Вообще-то я Федор, Федор Михайлович, почти как Достоевский, только Раевский, как генерал, герой войны 1812 года. Но здесь отчество не используется, да и имени с фамилией таких нет. «Чё надо, сам выходной дал». «Ха, рассаду заговариваешь», — хмыкнул я. «Не твое дело», — окрысилась бабка, неужели угадал. «Ты не ерепенься, старая. Несмотря на склочные характеры, отношения с Каркой у нас были дружеские. Мне тут уехать надо, надолго». «А я при чем?» — ворчливо буркнула старая, недослушав. «Не перебивай», — я добавил в голос властности, и Карка затихла. «Где сейф, знаешь?» «Знаю», — обиженно ответила она. «Ключ в столе, код запиши». Дождавшись, когда она возьмет карандаш и бумагу, я продиктовал цифры шифра. «Там документы на квартиру и особняк. На тебя уже переписаны. У меня все равно никого нет, а у тебя дочка, внуки. Пригодится. Кейл, это мой заместитель, в курсе. Если что, обращайся, поможет, но лучше не надо». «Знаю, что не надо. Помирать буду, ничего не попрошу у бандитов твоих». Завела она старую песню и вдруг, бабьей сутью, почуяв неладное, запричитала. «Да как же это? Федик, ты никак помирать собрался?» «Не дождетесь», — хмыкнул я. «Сказал же, уехать надо. По делам, надолго. А возраст у нас, сама знаешь. Все может быть, в общем, некогда мне, давай пока. Дочке с внуками привет». «Федик!» Фу, чуть не оглушила. «Ну чего тебе еще?» «Ты вернешься?» Жалобно со всхлипом спросила Карка. «Нет». И я положил трубку. Вот из-за этого я ни с кем стараюсь не сходиться. Больно это. Даже больнее, чем умирать. Сердце давило все сильнее и сильнее. Попросил водителя остановиться и вышел из машины. В тонированных стеклах отразился мужчина с жестким морщинистым лицом, прямой спиной и густой седой шевелюрой, зачесанной назад. Дорогой костюм, трость, очки в золотой оправе. А лицо-то уже землисто-серое. Совсем скоро уже. Ничего, уйти успею. Через час люди, гуляющие по столичной набережной, увидели, как благообразно богато одетый старичок, неторопливо прохаживающийся вдоль реки, вдруг схватился за грудь в области сердца. Никто не услышал выстрела снайпера. Только увидели, как сквозь пальцы жертвы потекла, пачкая идеально чистую брусчатку набережной, густая, ярко-алая кровь. Сделав неуверенный шаг, мужчина вытянулся струной, неловко повернулся и, перевалившись через парапет, мешком рухнул в воду. Никто не кинулся ему на помощь. Люди в панике разбегались, боясь стать жертвой стрелка, и тело унесло стремительным течением. Теперь будет работа спасателем да дознавателем. На следующий день газеты запестрят заголовками о жестоком убийстве одного из богатейших людей империи, господина Федиха Рея, бизнесмена, мецената, большого ценителя искусств. Правда, злые языки судачили, что не так уж и непорочен был господин Рей. И капитал свой нажил путем не совсем честным, и с криминальными кругами тесно связан был. Но кто им поверит, сплетникам? Только вот никто особо усопшего не оплакивал. Как-то так получилось, что не оказалось у него ни друзей, ни близких. Да и о самом убийстве все забыли уже на следующий день, увлеченные новостями с далекой войны, советскими сплетнями и около аристократическими скандалами. Лишь в роскошных пятикомнатных апартаментах одной из элитных высоток столицы тихо плакала старая, скромно одетая женщина. На ее коленях, обтянутых выцветшей юбкой, лежали документы на квартиру и особняк, да конверт с толстой пачкой денег. Сумма, какую она за всю жизнь не видела. Теперь точно хватит и на старость, и на похороны, и еще и внукам останется. Только вот зачем ей все это, когда его нет? Надежного, доброго, сильного, от одного взгляда которого, как в юности, замирало сердце. Но почему она ему не открылась, не сказала ничего, еще и вела себя как дура, брюзжала постоянно, а он чурбан не понимал, а она его любила. С тех пор, как впервые увидела, придя на собеседование от кадрового агентства, еще муж живой был, тогда нельзя было. Она порядочная женщина, а не какая-то там. А потом уже какая любовь на старости лет. Людей смешить только. По комнате пронесся протяжный, полный тоски, безнадеги и неизбывного сожаления о своей непутевой судьбе, бабий вой.